Кирилл Ивановичу отвлечься, как отец Модест вытащил из обшлага батистовый платок и тщательно оттер руку. Пожалуй, одной из немногих истин, в которой Нелли соглашалась с родителями, было то, что только дурной человек может не любить собак. «Итак, батюшка, вы сидели здесь и размышляли», — с сугубою вежливостью уточнила она. «Но помешать тебе я не хотел. Прости». Отец Модест легко поднялся. «Не сердись на меня, дитя». Легкой походкой хорошего фехтовальщика, вовсе не похожей на священника, он удалился в сторону деревни. Небрежно брошенный кораблик валялся на земле среди черной березовой ветоши и свежих стружек.